Румянцевский музей. В конце прошлого столетия и в начале нынешнего дом Пашкова, в котором в настоящее время помещается Румянцевский музей, обращал на себя внимание всей Москвы не только превосходной своей архитектурой, но и жизнью в нем своего богача-хозяина. Дом, как известно, находится на углу Знаменки и Маховой, на возвышении. В свое время к улице был прекрасный английский сад, в котором был чистый, полный, как налитая чаша, пруд, высланный камнем, были водометные фонтаны, гроты, пещеры. По пруду плавали лебеди. По дорожкам важно расхаживали журавли и павлины. Любопытные москвичи толпами стекались к красивой чугунной решетке сада и жадно любовались на диковинки барских затей. И точно, в доме и на дворе было немало затей. В 30-х годах дом запустел. Огромный, четырехэтажный, с двумя по бокам флигелями и бельведером, дом этот, образец прекраснейшей архитектуры, представлял чуть не развалины. Окна были заколочены досками. Сад порос мохом и густою травою. Пруды высохли, и вместо лебедей и журавлей гроты и пещеры сделались убежищем галок и воробьев. Но прекрасное не должно было исчезнуть. В доме, исправив его, сделали помещение для Румянцевского музея. Румянцевский музей возник из частного музея графа Николая Петровича Румянцева, который был большой любитель и собиратель древностей, рукописей, редкостей и разных диковинок. Примечание. Сын знаменитого фельдмаршала Петра Александровича Румянцева. Он был канцлером до 1812 года. Конец примечания. Затем из пожертвованных императором Александром II 200 картин из коллекции Эрмитажа, из скульптурных произведений, пожертвованных в 1862 году великую княгиню Елену Павловну, из предметов, пожертвованных с этнографической выставки 1864 года, и, наконец, из интересной коллекции различных предметов, пожертвованных покойным князем Долгоруковым, из которых образовался в музее целый зал, названный Долгоруковским. В состав музея входят следующие отделы. Первый. Отделение рукописей и славянских старопечатных книг, в числе которых находится богатое собрание автографов, палеографических снимков, масонских книг и прочее. Второй. Минералогический кабинет. Он заключает в себе собрание минералов, раковин, камней, принадлежавших графу Румянцеву и поступивших из кабинета государя-императора более 50 драгоценных камней. Третий. Отделение доисторических христианских русских древностей. Здесь находятся мумия в древнем саркофаге, найденная в Керчи ваза, 36 мелких древностей из Майнцского музея «Германские древности», а также находятся замечательные фотографические копии и гипсовые слепки с афинских древностей. Четвертый. Дашковское собрание изображений русских деятелей. В этом отделении находится до 320 изображений, исполненных известными художниками. Пятый. Картинная галерея. В ней помещено до 455 картин русской школы конца XVIII и начала XIX века и копий с классических иностранных произведений. Между прочими, здесь находится знаменитая картина Иванова «Явление Христа народу». Шестой. Скульптурное отделение. В этом отделении из копий с произведений египетской культуры замечательны статуя военачальника Бонафре и Аменхотепа III, царя 18-й династии. Из ассирийской скульптуры замечательные рельефы из дворца в Нимруде и клинообразная надпись в 210 строк, содержащая в себе летописи 31-го года правления царя Теменбара II, сына Сарданапала Великого. Седьмой. Отделение иностранной этнографии. Оно помещается в зале библиотеки графа Румянцева и заключает в себе 8 витрин со 174 предметами из Японии, Новой Каледонии, с Алеутских, Сандвичевых и других островов. Предметы, относящиеся к этому отделению, размещены также в большом зале с 28 шкафами. Тут же в витрине находятся гипсовые маски Петра I, Николая I, Александра I, Наполеона I, Карла XII, графа Уварова, Гоголя, Крылова и Пушкина. 8. Дашковский этнографический отдел. Музей. В нем всех манекенов более 270, исполненных русскими художниками. Кроме манекенов имеются модели построек, домохозяйственных и земледельческих орудий. В большом зале размещены внизу манекены народности России, вверху славянских народностей, живущих в Австрии и в Турции. 9. Библиотека, состоящая из редких собраний покойной императрицы Александры Феодоровны, графа Румянцева и других. Примечание. Музей открыт для публики ежедневно, причем по воскресным дням бесплатно, а в остальные дни с платою по 20 копеек. Конец примечания.